Шарль Кро. Сушеная селедка. Видали ли вы белую стену? Пустую, пустую, пустую. Не видели ли лестницы возле высокой, высокой, высокой? Лежала там близко селедка. Сухая, сухая, сухая. Пришел туда мастер, а руки грязненьки, грязненьки, грязненьки. Принес молоток свой и крюк он, как шило, как шило, как шило. Принес он и связку бечевок такую, такую, такую. По лестнице мастер влезает высоко, высоко, высоко. И острый он крюк загоняет до туки, до туки, до туки. Высоко вогнал его в стену пустую, пустую, пустую. Вогнал он, и молот бросает, лети, мол, лети, мол, лети, мол. И вяжет на крюк он бечевку длиннее, длиннее, длиннее. На кончик бечевки селедку сухую, сухую, сухую. И с лестницы мастер слезает высокой, высокой, высокой. И молот с собой уносит тяжелый, тяжелый, тяжелый. Куда? Неизвестно, но только далеко, далеко, далеко. С тех пор и до этих селедка сухая, сухая, сухая. На кончике самом бечевки на длинной, на длинной, на длинной. Качается тихо, чтоб вечно качаться, качаться, качаться. Сложил я историю эту простую, простую, простую. Чтоб важные люди, прослушав, сердились, сердились, сердились. И чтоб позабавить детишек таких вот и меньше, и меньше.